Первым нам навстречу шагал улыбающийся барон Лайонел Роган, племянник Раймонда. За ним следовали еще двое мужчин, по всей вероятности, его приближенные, один из которых оказался лакеем баронессы, так как был одет в соответствующие цвета. Я чертыхнулась сквозь зубы. Могла бы сообразить, что сам по себе костюм еще ничего не доказывает. Одеться соответствующим образом при желании мог бы любой. Вот ведь ревнивая дура. Хотя, с другой стороны, баронесса и вправду делала знаки Раймонду. Это-то мне не привиделось. К слову сказать, оружие Лайонел не обнажал. То есть меч-то, конечно, у него на поясе висел, но извлекать его из ножен барон, похоже, не собирался. Его люди, на всякий случай, держали руки на рукоятях собственных клинков, но в целом бросаться в бой тоже не торопились. «Дорогой дядюшка!» Лайонел широко развел руки так, словно собирался заключить Раймонда в объятья, однако слишком близко подходить не стал. И слава богу! Судя по выражению лица Раймонда, таких нежностей он бы не пережил. «Какая чудесная встреча, не правда ли?» «Чудеснее некуда», — мрачно отозвался Раймонд, вовсе не торопясь прятать меч в ножны. «Что ты здесь делаешь?» «Ну вот, ты как будто не рад!» С притворной грустью покачал головой барон. «А я наоборот, не скрою, ждал этой встречи с большим нетерпением!» «Странно, никогда не замечал в тебе такой тяги к моему обществу». «И это всегда было взаимно!» Подтвердил Лайонел, по-прежнему пребывая в приподнятом расположении духа. «Но сегодняшний день — исключение!» «Как я понимаю, наша встреча твоих рук дело?» — осведомился Раймонд, поудобнее перехватывая рукоять меча. «А что же баронесса? Действовала по твоему указанию?» Лайонел самодовольно улыбнулся. «Да нет же!» — возразил он. «Баронесса получила от тебя примерно такое же сообщение, как ты от нее. Теперь ждет совершенно в другой стороне, милях в пяти отсюда, и недоумевает, зачем ты ее туда вызвал и почему до сих пор не приехал». «Понимаю», — кивнул Раймонд. «Ну что ж, спасибо за хорошие новости. Меня радует отсутствие форс-мажорных обстоятельств». «Не радуйся прежде времени», — посоветовал племянник. «Форс-мажорные обстоятельства уже начались, но только не у баронессы, а у тебя». «Вас как-то маловато для форс-мажорных обстоятельств», — заметил Раймонд, демонстративно поднимая меч. В этот момент пальцы его разжались, и оружие выпало на землю. Он в изумлении опустил глаза на безвольно повисшую руку, наклонился, чтобы попытаться поднять меч, но теперь ему отказали и ноги. Раймонд повалился бы как подкошенный, если бы я не подскочила и не подхватила его в момент падения. Я осторожно опустила его на землю и подняла злой взгляд на Лайонелла. «Что ты с ним сделал?» — выкрикнула я, а параллельно прикидывала. «Одного я убью сразу, второго успею достать в ходе борьбы, а вот третий, скорее всего, успеет достать меня или Раймонда, который сейчас не сможет себя защитить». «Ты? Мы с тобой, кажется, на брудершафт не пили». Фальшивая улыбка плохо скрывала сквозившую в тоне жесткость. «Я понимаю, конечно, что ты его шлюха, но это еще не повод забывать свое место, скорее даже наоборот. Хотя должен признать, притащить свою шлюху на свидание с женщиной — это весьма своеобразный ход». «Пытаешься меня разозлить?» — холодно осведомилась я. «Не выйдет. Меня, знаешь ли, и не так называли. Шлюха — это цветочки». «До тебя мне нет никакого дела», — пожал плечами Лайонел. На сей раз его слова прозвучали вполне убедительно. «А вот его это, безусловно, злит». Он кивнул на Раймонда. Я опустила взгляд на Эрла. Он лежал неподвижно, но глаза были открыты. Раймонд скосил их в направлении племянника и смотрел действительно с ненавистью. Осторожно поддерживая голову Раймонда, я склонилась над ним и встретила его взгляд. Кажется, лучше бы я этого не делала. Этот взгляд я вспоминаю иногда до сих пор, хотя, казалось бы, ситуация давно уже утратила актуальность. Есть люди, которые способны справиться со всем. Врагами, лишениями, голодом, жаждой, болью, разочарованием. Со всем, кроме собственной беспомощности. Тем более, когда рядом любимая женщина, которую не можешь защитить. «Все дело в воде?» Я поспешила поднять глаза на Лайонелла. Смотреть на его рожу было куда как проще. Это заставляло меня испытывать значительно более простые эмоции и более привычные. «Ты невероятно догадлива», — отозвался барон, разглядывая меня со внимательностью садиста, который, оборвав мухе крылья и лапки, с интересом наблюдает за тем, что она станет делать дальше. «Что там за средство?» — осведомилась я, прекрасно понимая, что и на меня оно подействует чрезвычайно скоро. Я ведь пила из фляги немногим позже Раймонда. «Антордум», — охотно ответил Лайонелл. «Парализует мышцы. Шикарное средство. Всего две капли, добавленные моим человеком во флягу». Он кивнул в сторону своего сообщника, переодетого в слугу баронессы. «И одного глотка хватит, чтобы выпивший на полчаса застыл без движения». «Пришлось еще на всякий случай стащить флягу у девушки», — с улыбкой подсказал тот, второй. «Чтобы удостовериться, что оба будут пить то, что нужно». «И в такую жару дело бы за этим не постояло», — заключил Лайонелл. «Видишь, сама природа встала на мою сторону». «Ты...» — голос меня подвел. Тяжело дыша и затравленно глядя на барона, я упала на траву. Попыталась опереться хотя бы на локоть, но это не удалось. Еще несколько секунд, и я осталась неподвижно лежать подле Раймонда. «Ну, вот видишь...» Взгляд Лайонелла был устремлен не на меня, а на его дядю. «Она тоже готова. Разве не все об этом мечтают? Разделить свою судьбу с любимой женщиной? Правда, на роль любимой женщины девчонка подходит довольно плохо, но уж какая есть!» Послышался скрип раздвигаемых ветвей, шелест листьев и шорох сминаемой чьими-то ногами травы. Тот, кто приближался к нам со стороны дороги, как видно, намерен был сравниться по уровню создаваемого шума с целым стадом оленей. Вскоре он вышел к берегу. Видеть этого человека толком я не могла. Скосив глаза, удалось лишь разглядеть темно-синие брюки, да висящие на поясе ножны. «Готово! Лошадей привязал!» — сказал вновь пришедший. Голос низкий, чуть хрипловатый и запыхавшийся. Стало быть, четверо. Хуже, чем трое. «Отлично, Марк!» «Это снова барон!» «Там это, крики какие-то, шум!» Сообщил Марк. «Далековато, правда. Но все равно лучше не затягивать. В этих краях разбойники шастают. Похоже, нашли себе жертву». «Понял, спасибо. Ничего, пока они со своей добычей разберутся, мы здесь все успеем». «Ну что, дядя?» «Последнее слово...» Лайонелл произнес с особым сарказмом. «Видишь, мне надо спешить. Ты понимаешь, будь ты постарше, как и положено быть дяде...» На сей раз это слово было произнесено с подчеркнутой почтительностью. «Я бы подождал, ей-богу, подождал бы, не стал торопить события. А что, ты вдовец, вторично не женишься. Раз не сделал этого до сих пор, значит, вернее всего, уже не сделаешь. Простите, миледи». Шутливый реверанс в мою сторону. «Стало быть, и наследников законных у тебя других, кроме меня, не появится. Но ждать, пока ты сам сдохнешь, это уж, прости, выше моих сил. А главное, после, это мне и самому не так уж много останется. Так что нельзя пускать события на самотек». Он немного помолчал, должно быть, лишний раз прокручивая в голове детали своего плана, дабы удостовериться в том, что ничего не упустил. «Знаешь ли, это могло бы выйти куда как проще и для тебя, и для меня», — мрачно добавил он, а затем подошел к Раймонду и с силой пнул его ногой. «Я посылал к тебе убийц. Туда, в Кэмптон, зная твою склонность ездить к кругу камней в одиночестве. Не представляю, как эти идиоты умудрились втроем упустить тебя одного. С задатком расстался, а желаемого не получил. А дальше уже и твой шериф заинтересовался. Пришлось сидеть тихо. Но теперь я нашел способ убрать тебя и не попасться. Хочешь знать, какой?» Он помолчал, словно действительно ждал ответа, а потом продолжил. «Сейчас я уеду, а мои люди останутся здесь. Ничего особенного они делать не будут. Просто подержат тебя под водой, пока ты не перестанешь дышать. А потом отправят вниз по течению. Тебя и твою девку. Когда тебя найдут, ясное дело, будет много шума. Шериф, несомненно, привлечет какого-нибудь одаренного, чтобы тот определил точное время смерти, равно как и ее причину. А многочисленные свидетели подтвердят, что я в это время был на свадьбе. А затем и вовсе уехал прямо оттуда, причем в противоположную сторону. У меня уже вещи собраны, да и умрешь ты не от яда. Видишь ли, следов Антордума в организме не остается. Эксперт просто выяснит, что ты утонул. И даже-то сумеет определить, что к этому моменту на твоем теле не было никаких признаков борьбы. То есть ничего, что свидетельствовало бы о насильственной смерти. Упал человек в реку, не справился с течением, с кем не бывает. Нет, шериф, конечно, будет что-то подозревать, но доказать ничего не сможет. А там уж я стану эрлом, и ему придется выбирать. Либо присягать мне на верность, либо проваливать на все четыре стороны. Если я вообще захочу давать ему шанс. Лайонел еще немного постоял, глядя Раймонду в глаза. К счастью, видеть взгляд последнего у меня не было возможности. Потом барон повернулся к своим людям. «Марк, Готье, остаетесь здесь. Даете нам время доехать до маркиза. 10 минут хватит с лихвой. Мы поспешим. Потом делайте все, что нужно. Их лошадей мы уведем куда-нибудь подальше. Пускай их потом найдут скитающимися без хозяев. Когда закончите, отправляйтесь прямиком в имение. Во дворец не возвращайтесь ни при каких обстоятельствах. Если не нагоните по дороге, доложитесь уже на месте. Все». Прощальный взгляд на Раймонда, и Лайонел и один из его сопровождающих, взяв за поводья наших лошадей, скрылись за густой пеленой растительности. Остались двое. Марк, пришедший последним, и Готье, тот самый, что был переодет в цвета баронессы. «Что будем делать?» — спросил Марк, когда со стороны дороги послышался быстро затихающий стук копыт. 10 минут же ждать!» «Ты делай, что хочешь, а я намерен отдохнуть!» — отозвался Готье. «В такую жару ничего делать неохота. Вон, если только напиться сходить». «Хочешь, их фляжку подам?» — съязвил Марк. «Ага, спасибо. Сам из нее напивайся». Отозвался второй, спускаясь к воде. «Только учти, я в случае чего возиться с тобой не стану. Заброшу в реку вместе с остальными. Всего и делов». «Ты там поаккуратнее», — лениво посоветовал Марк. «Речка-то опасная». «И как бы я прожил без твоих советов?» — огрызнулся тот.